Глава 53. Скороварка. «Когда я учился в университете Флагстаффа», — начал свой рассказ Вандерберг, «мне как-то попал в руки старый учебник астрономии, где было написано: «Солнечная система состоит из Солнца, Юпитера и множества осколков». Ставит Землю на место, чтобы не слишком задирало нос, верно? И не слишком справедливо по отношению к Сатурну, Урану и Нептуну, трем остальным газовым гигантам, диаметр каждого из которых уступает юпитерианскому всего в 2 с небольшим раза. Но я лучше начну с Европы. Ты знаешь, что перед тем, как Люцифер принялся нагревать ее, поверхность Европы, покрытая льдом, была совершенно плоской. Наибольшая возвышенность не превышала 200 метров. И даже после того, как лед растаял и масса воды перенеслась в ночную страну и замерзла там, осталась почти такой же плоской. С 2015 года, когда были начаты подробные наблюдения, и до 2038 на всем спутнике была всего одна значительная возвышенность, и все знают, что она собой представляла. Совершенно верно. И хотя я видел его своими собственными глазами, мне все еще не верится, что монолит может быть стеной. Мне он всегда представлялся стоящим на своем торце или плавающим в пространстве. Думаю, мы поняли теперь, что он может делать что угодно, все, что существует в нашем воображении, и массу других вещей, которые мы не можем себе представить. Итак, что-то произошло на Европе в период между одной серией наблюдений и другой. На ее поверхности в 2037 году внезапно появилась гора Зевс высотой в 10 километров. Вулканы такого размера не возникают за пару недель, и в Европе нет такой вулканической активности, как на Ио. «Не знаю, как тебе», — проворчал Флойд, «а вот мне ее активность кажется вполне достаточной. Ты почувствовал этот толчок?» «К тому же, если бы эта новая гора была вулканом, она бы выбрасывала в атмосферу колоссальное количество газа. И действительно, в атмосфере Европы произошли некоторые изменения, но столь ничтожные, что никак не подтверждают такое объяснение. Все это оставалось для нас тайной, а поскольку мы не решались подлетать к Европе слишком близко и были слишком заняты другими делами, нам не оставалось ничего иного, как выдумывать самые фантастические теории. Действительность оказалась, однако, куда более фантастичной. Первые подозрения возникли у меня в результате случайных наблюдений, осуществленных в 2057 году, но года два я не думал о них всерьез. Затем доказательства стали более убедительными, в любой менее причудливой ситуации они стали бы абсолютно надежными. Но до того, как я решился поверить, что гора Зевс представляет собой алмаз, мне потребовалось объяснение. Для хорошего ученого, а я считаю себя таковым, ни один факт не заслуживает уважения до тех пор, пока он не подкреплен теорией. Теория может оказаться и ошибочной, так обычно и происходит, по крайней мере, отчасти, но она должна представить рабочую гипотезу. Как ты заметил, нелегко объяснить появление алмаза массой в 1 000 000 000 тонн на планете, состоящей изо льда и серы. Сейчас, разумеется, все это кажется совершенно очевидным, и я считаю себя полным дураком из-за того, что не заметил объяснение еще несколько лет назад. Мы избавились бы тогда от массы неприятностей и спасли жизнь, по крайней мере, одному человеку. Он замолчал и вдруг неожиданно спросил Флойда: «Никто не упоминал в разговоре с тобой доктора Пауля Крюгера?» «Никто? Да и зачем? Я, разумеется, слышал о нем». «Просто так. Видишь ли, произошло немало таинственных событий, объяснение которым мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Как бы то ни было, все это перестало быть тайной. Короче говоря, 2 года тому назад я послал Паулю секретную радиограмму. Ах да, извини, совсем забыл, он мой дядя.

И что дальше? Слава богу, это не моя забота. Надеюсь, однако, что мне удалось внести заметный вклад в научное ассигнование Ганимеда. Да и мои личные финансы тоже не пострадают, подумал он.